Глава 19. Лежит ночная мгла. Отец Иван, вели, чтоб карту принесли, то, по какой детишек учат большую. Лезь, красок раздобудь и кистей. Гнатка, Ставр, внимательно слушайте, как всегда. Раздал Всеслав тихое распоряжение, спускаясь со ступеней под громкий восторженный музыкальный рев грузинской делегации, который привычным любо горячо поддерживали наши. Рок-то оказался, как и вся женская задумка, хитрым. Полом он был не весь, а в верхней кромке оказался вделан сосуд глотка на 4 от силы. И обнаружился в нем прохладный брусничный морс, но пил его великий князь долго, со вкусом, медленно поднимая емкость, из какой самому Святогору-богатырю не стыдно было бы отхлебнуть. И когда перевернул, уронив пару последних капель под ноги, горцев взорвало восхищенными воплями. Их посуда была вполне себе настоящей, поэтому по литру примерно венца каждый из них до начала банкета употребил, с гордым видом подняв перевернутые рога. Да, на определенной ступени иерархии любая пьянка становится по ситуации разведывательной или диверсионной операции, и к этому всегда готовы все ее участники, включая женщин. Недавний саммит не очень большой девятки это уже показал. Как и то, что судьба помогает не только смелым, но и хорошо подготовленным. А это уже подтверждали почти все события прошедшего полугодия. Застолье набрало обороты вмиг, стремительно, по-грузински. Перезнакомившись быстро со всеми соседями, гости гомонили, угощали, хохотали, угощались и пели. Ох, как они пели! Кажется, даже в разные углы подворья их расставь, они оттуда бы нашли акустику и создали свою знаменитую полифонию. За главным столом, после того, как забрав с собой сына малого и девок, заметно до скорбного молчания расстроив грузин, совещание покинула великая княгиня. Остались князь с сыном средним, духовные лица, старые и молодые особисты и высокий гость с переводчиком. Про плюгавого, перекошенного на сторону толмача Гнат шепнул, что за того поручились лично Шило и сам Звон. Это, конечно, накладывало некоторые ограничения, скажем так, по допуску к определенным темам обсуждения, но в целом мешало не очень сильно. То же, как влились в беседы остальные иберийцы, позволяло надеяться, что совсем скоро для перевода можно будет привлекать кого-то из них. Об этом неожиданном эффекте Всеславовки и ее прототипов из моего времени я знал не только по тому фильму, в котором егерь внезапно для себя освоил финский язык. На одном мероприятии, помнится, разговорились мы с французским коллегой. Тогда, на заре 90-х, ошалелый от демократии и гласности, народ по-прежнему бросался на все импортное и к интуристам имел какой-то священный пиетет. Мы же обсуждали литературу, собеседник оказался знатоком Дюма и земляка Боссонара, которого я любил с детства. Один из представителей, организаторов, молодой парень-хирург, все пытался влезть в беседу, норовя увести ее в так интересовавшую его пластическую хирургию и успехи в ней зарубежных коллег. Он откуда-то прознал про маммопластику и липоксации и собирался сказочно разбогатеть на неуверенных в себе мужчинах и женщинах. Я тогда был твердо уверен, что ни одна баба в здравом уме не ляжет под нож, чтобы вшить себе инородное тело для того, чтобы больше нравиться себе самой и своему мужику. Да, тогда я здорово ошибся. Но хохма была в том, что на определенном этапе общения, щедро подогреваемого импортным же Наполеоном, как по мне, так редкой гадостью, что по нашему двину не годилось и в подметке, граждане России и Франции начали вполне сносно понимать друг друга. Правда, на утро следующего дня оба не помнили ни этого лингвистического казуса, ни того, что с таким жаром, перебивая один другого, обсуждали вечером. А Игорек стал очень известным и богатым человеком, и даже один раз пригласил меня работать в своей клинике. Но убеждать несчастных женщин в том, что у них все тут же наладится, стоит только перекроить нос, скулы или запихать в грудь две силиконовые медузы, было не по мне. А пока наши с Арчелом будущие переводчики набирались опыта, вокабуляра и настоек, мы работали с тем, что было. Платон, как представился, смущаясь, субтильный языковед, После пары-тройки лафитничков освоился, и разговор пошел бодрее. Но началось все не со словесности, а с живописи. Ну или графики. Да, скорее графики, потому что на художественное искусство наши почеркушки по карте никак не тянули. Для затравок-посиделок, пока за столом еще были дамы, расчехлили и сдержанно похвастались сувенирами и презентами Запада. Я еще удивился тому, что здесь не было такого поклонения и раболепства перед иностранной продукцией. А народ больше оценивал именно потребительские свойства и реальную стоимость товаров. Франкские мечи вызывали больше восторгов и обсуждений, чем золотые потиры и паникадила. Да, нам подарили такое. Причем подарки эти были от короля Норвегии, а до него и, кажется, совсем недавно принадлежали коллегам отца Ивана с одного небольшого, но вполне богатого островка за Па-де-Кале и Ла-Маншем. Трофейные германские доспехи интересовали сильнее шелков, бархатов, даже женщин, понимавших, что из этих уродливых железяк мастера Свена и Фомы наделают штуковин, которые разлетятся сразу из-под молотов, не доходя даже до торга, а на вырученные деньги можно будет тех бархата с кружевами купить целый воз, да не один. Впрочем, Всеслав не отказал себе в удовольствии преподнести жене и названной дочери и того, и другого, и еще по туиску золотых украшений с каменьями. И удовлетворенно отметил, как те отделили из своих подарков дом, но с одаркой, не скупясь. Гости перестали гомонить, не зная, как у них там в Иберии, а тут за малолетные подарки ключница и зав столовой могли бы купить деревеньку или две. Пока равнодушные, будто тяжелая погрузочная техника, Ждановы потрошили тюки и короба, гордые горцы то и дело прикладывались к кубкам, не разбирая, что пили. И это еще вазы с основной массой гостинцев. Никто им показывать и не думал. Их сразу под охрану к погребам отогнали. А потом великий князь вкратце поведал, где был и с кем встречался. Показал длинную грамотку ряд на пергаменте, где все, о чем согласились вслух, записали и скрепили печатями, у кого были при себе. Глядя на оттиски знаков королей перед собой на столе, Арчил перестал самодовольно и снисходительно улыбаться. Он бы в подобном случае приема нежданных гостей тоже вытащил из закромов все, чем славился род, и что накопили за века предки, показывая достаток и богатство. Но этот род с умными и хищными серо-зелеными глазами, кажется, и впрямь говорил правду. И все то, о чем подавляющему большинству князей и родовитых людей оставалось только мечтать, действительно получил в дар. За одну седмицу, а не за три жизни, потребовавшихся бы другим. И, кажется, на самом деле именно тех, о ком говорил так спокойно, как о соседях, живших за лесом или через улицу. А потом чародей, поманив грузинского князя за собой, подошел к огромной рисованной на плотной ткани карте земель, где Арчил с изумлением увидел все земли мира, будто с самой высокой вершины, и понял, что мир был больше, чем он, богатый, знаменитый и ученый, знал о нем. Всеслав взял у дочери с такими красивыми черными косами кисть и начертал на западе новую линию. Легко, несколькими мазками отняв у императора и папы столько земли, что хватило бы разместить пяток великих Иберий с запасом. А после пояснил, что властители этих земель признали его старшинство и согласились жить в мире и добром соседстве, торгуя, а не воюя. А затем шагнул направо, поманив застывшего столбом Арчила, и указал на горы его родины. «Ты сможешь обозначить границы своих земель, уважаемый друг?» — медленно спросил Всеслав. Платон механически перевел сказанное, продолжая смотреть на красную линию, что соединяло Варяжское море с Адриатическим. Земли даже просто объехать, которые за одну жизнь удавалось считанным единицам. Арчи взял предложенную кисть, присмотрелся к рисунку. Брови его сперва разошлись, увидев знакомые ориентиры — бухты, горы, реки, а потом снова сошлись к переносице. Когда сам с собой соотнесся размер земель, Баграт, великий царь и давний друг, вдруг перестал казаться ему всесильным, могущественнее которого лишь Господь Бог, горы, Мухаммед Ал-Парслан ибн Дауд, султан Сельджуков, Ибрагим ибн Масуд, султан персов Газневидов и Роман Диоген, император Византии. На землях сказочно богато и невероятно могущественного князя русов, кажется, легко помещались все три упомянутые империи. Да, здесь было больше дремучих лесов и меньше высоких домов, но ни в одной другой из знакомых ему стран, о вожде, будь он царем, императором или султаном, никто не отзывался с такой любовью и преданностью. И ни один из вождей, наверное, не стал бы лично судить тяжбу иноземцев и убогого калеки, пусть даже бывшего воина. Курганы из десятков тысяч тел, поверженных врагов, Арчилу тоже как-то на ум не приходили. Он то и дело бросал искоса взгляды на странного князя и настоявшего рядом в обманчиво расслабленной позе воеводу, от которого знающему человеку смертью тянуло, даже если ветер дул в спину. «Мы и говорили о портах, Арчил. Я полагаю, что торговать с Русью вам будет проще и выгодней. Риму сейчас не до этого. Генрих, германский император, тоже занят. Из стран Европы есть удобный путь водой, и он скоро станет еще короче. Мой друг Шарукан был бы не против того, чтобы на юге опираться на союзников, а не ждать оттуда врагов. Мы говорили с ним об этом не так давно. Также неспешно сообщал Всеслав совершенно невероятные вещи. Степной волк Шарукан, как и его многочисленные родичи, на памяти князя Варданидзе никогда и ни с кем не договаривались. Налетали орущей ордой и забирали все, что могли увести или угнать за собой в степи. А остальное жгли, ломали и убивали. Если на землях Баграта будут появляться, даже просто иногда появляться мои и Шаруканова дружины, царю станет намного проще и спокойнее. И говорить с персами, турками и ромеями можно будет более уверенно. Я готов поддерживать тех, с кем мы смотрим в одну сторону. Чародей не пользовался гипнозом, не давил голосом и не навязывал. Просто объяснял то, что имел в виду. Подробно, как не самому одаренному ученику. Арчилу, тому, кто читал труды философов и ораторов Колхидской академии, было сложно и неожиданно чувствовать это. Но он понимал, что стоявший рядом знает гораздо, несоизмеримо больше. И чувствовал его силу и уверенность. «Мне нужно знать морской путь до портов и основные дороги на суше. Пускать суда в ваши горные гордые реки я не буду. Морской путь для грузов и дружины. Дороги, чтобы при необходимости половцев пригнали как можно ближе твои табуны. И мои воины стали перемещаться на их скакунах за спиной Алпарслана, быстрее ветра. Как думаешь, удивится он, увидев напротив, скажем, 10 тысяч ратников или 20?» Грузинский князь молчал, пытаясь найти в словах руса шутку, издевку, сомнение, хоть что-то, что могло позволить на миг усомниться в том, что страшный колдун и вправду может сделать то, о чем говорит. Но ничего не находилось, кроме привычных уже силы и уверенности. И тогда князь Варданидзе взял предложенную кисть и нанес на карту границы царства и княжеств, отметил важные перевалы и пути к ним, горные пороги, дороги и порты, потому что был убежден в твердости духа и слова этого странного и страшного человека. Оставалось только надеяться на то, что чутье не подвело. Чародей смотрел на схему, привычно сощурившись, и будто чувствовал над правым плечом точно такой же взгляд рыси, которым тот прожигал карту. Этих знаний не было даже у Ясеньхана, а они были очень важны и несказанно своевременны. А если вспомнить, что где-то там, неподалеку, еще и льет сама с собой из-под земли нефть, тем более. И наплевать, что в этом времени пока никто ничего не умел с ней делать, кроме как сжечь да использовать как средство от геморроя. Расскажи я кому-нибудь из менеджеров нефтяных компаний моего времени, куда отправляли их черное золото предки, боюсь, мне вряд ли поверили бы. К этому времени дамы украшений стола покинули нас, и отдуваться за них пришлось многострадальной Всеславовке. Мастера промышленного самогоноварения из лавры не подвели, обеспечив такой ассортимент, что даже у экспертов-дегустаторов из ставки глаза разбегались. А потом я вдруг вспомнил, что так и не проверил технологические карты отца Антония, как собирался, поэтому состава некоторых амброзий не знал, и это едва не привело к непоправимой беде. Ираклий, единственный из всех иберийских гостей, имевший голубые глаза, отчего смотрелся редкостным средиземноморским мачо, Вдруг оборвал песню на вдохе и широко открыл рот, то ли собираясь взять особо сложную ноту, то ли набрать побольше воздуха, но не вышло у него ни то, ни другое. Когда я подбежал, будто рванув вперед Всеслава, не понимавшего, что творилось с грузином, тот уже начал стремительно, страшно быстро бледнеть. Воздух попадал в легкие короткими рывками с тревожным свистом и хрипом. Пальцы, губы и уши побелели до синевы. «Леся, Федос, ко мне, скоро!» Ревкнул я на весь двор, слыша, как тут же захлопали двери в теремах и постройках. Сметя левой рукой все со стола, я с Гнатом втащили на столешницу Ираклия, у которого уже закатились глаза. Положив пальцы к сонной, а другой рукой, пытаясь нащупать пульс, на запястье понял, что давление упало критично, анафилактический шок в лучшем виде. А до синтеза кортикостероидов еще примерно 1000 лет. Не дотянет. «Здесь, батька?» — выдохнула Леська, прижимая к груди какой-то берестяной короб. «Ты гляди, мигом примчала. Вот уж точно скорая помощь». «Аллергия, шок, низкое давление, скоро дышать перестанет. Чем можешь помочь?» Слова из моей всеславовой памяти будто в кучу сбились, но, кажется, она поняла, что я имел в виду. Пошарив глазами под лавкой, наклонилась и вытащила небольшой кубок, который мы с Гнаткой соседями по столу чудом не затоптали. Сунула внутрь нос и тут же протянула мне. «Мед! Ну, конечно! Сильнее аллергена еще поискать, но к адреналину, хоть бы в виде экстракта коры надпочечников, нас это знание не приблизило ни на миг. «Воды! Теплой! Трубку! Воронку! Соль! Угля тертого!» Крикнул я снова на все подворье, едва не сбив этим воплем с ног Федоса, что бежал с нашим уже привычным военно-полевым набором. Пока он разворачивал скрутку на соседнем столе, который тоже оперативно освободили, наклонив и вернув исходное положение, вылетели и домна с подручными. Намешав спешно, облившись и обсыпавшись угольной пылью, пару литров я начал заливать раствор в грузина, который дышал еще хуже, но пока самостоятельно. Знакомая процедура прошла быстро, повторилась дважды. Когда третья порция воды, а с ней вместе вся последняя еда покинула Иракли, он, будто от обиды за съеденные, перестал дышать. «Федос, интубируй! Зараза, да чем же тебя спасти-то? Ну, допустим, раздышим моего давления, сосудистые спазмы, аллерген может работать долго и эффекты выдавать разнообразные». Через железную трубку воздух в гостя пошел успешно, но глаз он обратно не выкатывал, синеть не переставал. Про многоголосые песни думать было нечего. Очень плохая примета, если гость помрет на застолье. Хуже и придумать нельзя. «Вспомнила! Я вспомнила!» — воскликнула Леся и начала срывать с грузина одежду. Степень напряжения и идиотизма, наверное, в общей картине это не снизило. Но и не прибавило особенно. Повинуясь командам ведуньи и внучки, мы перевернули Ираклия на живот. Дочкины пальцы пробежались по заросшей темным волосам спине. Спустившись почти к тазовым костям, она будто слушала ими что-то внутри или вспоминала виденные где-то картины или действия, а потом выдернула из своего короба что-то похожее на подушечку для иголок, вытянула из нее две тревожно длинных и смаху всадила их с двух сторон в поясницу грузина. А я понял, что чувствовали тогда на насаде зрители, пожалуй, первые в Древней Руси таракальные операции, когда я воткнул нож в живого, и пусть плохо, но дышавшего человека, смотреть это не очень, конечно. Про прямую стимуляцию надпочечников я ничего не знал, никогда не слышал и не читал, и уж совершенно точно никогда не видел. Но это было неважно. Важно было то, что сперва у Ираклия перестали синеть пальцы, а потом порозовели губы. Когда мертвенная бледность начала покидать лицо, Леся выдернула иголки, мазнув оставшиеся красные точки монастырской мазью, зацепив ее пальцем прямо из банки, что оказалось в скрутке у Феодосия, а тот, в свою очередь, вытягивал трубку, потому что дышал гость уже самостоятельно и без тех опасных звуков, с какими начал умирать от анафилактического шока несколько минут назад. За спиной раздались голоса. Сперва Арчила, прерывистый, сиплый, не зная грузинского, гордого князя эти несколько часов, предположил бы, что тот с трудом сдерживает слезы, а следом зазвучал деревянный перевод. Ираклий, троюродный племянник князя и родич Багратта. У князя на руках умер его старший брат, точно так же перестав дышать, просто задохнулся, поев медовой плацинды пахлавы. Тогда думали, что его отравили ромеи. У него аллергия на мед, тяжелая, видимо, наследственная. Ему и его прямой родне нельзя есть и пить ничего, где есть мед, воск, прополис и перга на всякий случай. И избегать укусов пчел, потому что в следующий раз меня и моих людей рядом может не оказаться, — отозвался, не оборачиваясь, чародей, превратив это чудесное спасение в политическую победу. Но я был не в претензии. У каждого своя работа, свой долг. А вот с Лесей пообщаться на предмет этой доисторической акупунктуры мне хотелось гораздо сильнее.